прихожу в ужас, когда Ее Величество лично рассказывает мне все это. Видя, что я покрываюсь краской стыда, она говорит со мной без злобы, заверяет, что, невзирая на поведение моего отца, не сомневается в моей преданности и верности. Я не нахожу слов, когда думаю о его поступке. Хотя я и воспитывалась в безграничном уважении и почтении к родителям, должна признать, что в данном случае он повел себя очень глупо и безрассудно. Неужели милорд не подумал о том, как его поспешные предательские действия отразятся на всех нас, в особенности на бедняжке Джейн, без вины заключенной в Тауэре и ждущей освобождения? Я стараюсь казаться как можно менее заметной, а королева тем временем приказывает принцессе Елизавете вернуться ко двору. В ответ приходит сообщение. У ее милости простуда и мигрень. Она слишком плохо себя чувствует для путешествий. Королева, нахмурившись, откладывает письмо в сторону. «Я этому не верю», — говорит она. «Елизавета вступила в сговор с французами и плетет козни. У меня есть доказательства. Она мне больше не сестра». Мария поднимается и сердито требует, чтобы портрет Елизаветы убрали из галереи. В тот день, когда мой отец и другие бунтовщики публично провозглашены изменниками, мама находит меня при дворе. Миледи мрачнее тучи. «А я ведь его предупреждала», — говорит она, когда мы остаемся вдвоем. «Однако этот глупец не пожелал меня слушать. И я не удивлюсь, если теперь он потащит всех нас за собой. На сей раз прощения не будет. Королева больше не расположена к милосердию». Мама говорит правду. «Что? Что с ним будет?» С тяжелым сердцем спрашиваю я. «То, что происходит со всеми изменниками», — мрачно отвечает она. И в ее голосе не слышно никаких других чувств, кроме злости. «Нам придется смириться с неизбежным. Твой отец знал, на что идет». Бунтовщики уже в Грейвсенде. Ворота Лондона теперь неусыпно охраняются, а разводная часть лондонского моста поднята. Я нахожусь среди других прислуживающих королеве, когда к ней из палаты общин приходит делегация, которая просит Ее Величество пересмотреть свое решение о браке с принцем Филиппом. «Я не могу этого сделать», — говорит она, — «потому что дала слово, и, кроме того, этот союз принесет королевству немалую пользу. Я уже считаю себя женой его высочества и никогда не возьму себе другого мужа, скорее потеряю жизнь и корону. Но я заверяю вас, милорды, этот брак не приведет к ограничению ваших свобод». Дух Марии остается тверд. Не обращая внимания на возражения своих министров и дам, она полна решимости лично обратиться к лондонцам, и в этот день мы не без страха следуем за ней в Гилдхолл. До последней минуты она непреклонно отвергает мольбы членов совета подумать о безопасности и не ездить в Сити. Королева бесстрашна. Мы стоим за ее спиной, а она лицом к лорду-мэру посреди огромной людской толпы. Ее Величество произносит долгую и весьма продуманную речь. Я лишь удивляюсь, слушая. Мария напоминает собравшимся, что она их королева, и что ее любовь к ним так же естественна, как любовь матери к своему ребенку. Она заверяет присутствующих, что никогда бы не вступила в брак, если бы не была свято уверена, что это принесет немалую выгоду королевству. «Я намерена жить и умереть с вами», — восклицает она своим низким голосом, напоминая лондонцам, что все, что дорого им, сейчас находится под угрозой. «А теперь, мои добрые подданные, наберитесь храбрости и, как истинные мужи, поднимитесь против бунтовщиков, и не бойтесь их. потому что, заверяю вас, сама я их ничуть не боюсь. Эффект просто потрясающий. Вверх взлетают шапки, льются слезы, люди громко хлопают. Мы уходим под одобрительные выкрики, воодушевленные, ибо теперь знаем, Лондон на стороне королевы. Жители столицы разобрали лондонский мост, так что Уайт и его орды не смогли переправиться через реку со стороны Суррея. Поступают ужасающие сообщения о том, что он разорил старый монастырь при Саутваркском соборе и находящийся поблизости Винчестерский дворец. В городе шум и суета. Люди закрывают лавки и мастерские, надевают доспехи и выполняют приказ лорда-мэра охранять собственные дома. Во дворце обстановка такая, будто мы находимся в осаде. В приемной королевы полно вооруженных стражников. Мы, дамы, бестолково толпимся во внутренних покоях. Многие рыдают, оплакивая нашу злосчастную судьбу. Признаться, я отчаянно трушу. Но моя мать сидит с ровной спиной, плотно сжав губы. Она не позволяет себе бояться. Ожидание становится невыносимым. Когда же начнется кровопролитие? Королева остается спокойной и уверенной. «Мы должны уповать на Господа», — увещевает она придворных. «Всевышний защитит нас». Мария не позволяет открыть из пушек Тауэра огонь по армии бунтовщиков на другом берегу Темзы. «Могут погибнуть мои невинные подданные в Саутварке», — возражает она, услышав это предложение. Но Уайет явно недооценил сострадательность королевы. Чтобы избежать обстрела, он ведет армию вверх по реке, к Кингстону, и там переправляется через Темзу. Настроение в Уайтхолле близко к паническому. Слышны женские вопли и визги. Постоянно хлопают двери. Люди пытаются найти укрытие для себя или хотя бы спрятать драгоценности. Многие слуги разбежались. Я заталкиваю Артура и Гвиневру под кровать и строго грожу щенкам пальцем, чтобы они не смели высовываться. Советники рекомендуют королеве спасаться бегством по реке, но она презрительно отвергает подобную возможность. «Я останусь здесь до последнего», — заявляет она, — «и жалею только об одном, что я слабая женщина, а потому не могу взять меч и сражаться».